предметность и рефлексивность самосознания. Самосознание существует не только в различных формах и на разных уровнях, но и в разной степени проявленности и развернутости. Когда человек воспринимает какую-то группу предметов, то с этим, как уже было сказано, необходимо связано осознание схемы тела, места, которое занимает его тело в системе других предметов, и их пространственных и временных характеристик, осознание отличия сознания этого человека от воспринимаемых им предметов и так далее. Однако все эти факты сознания находятся в данном случае не в его фокусе, а как бы на его периферии. Непосредственно сознание человека нацелено на внешние предметы. Тело человека, его сознание, его познавательный процесс не входит непосредственно в круг предметов его сознательного опыта. Самосознание в этом случае выражается как бы неявным образом. С этим интересным явлением связан ряд любопытных фактов восприятия. Приведем в этой связи следующий пример. Когда человек касается рукой предмета, он чувствует сам предмет, а не свою руку. Осязательное восприятие говорит о внешнем предмете, а не о самом человеке. И лишь на заднем плане сознания человек переживает акт собственного касания и локализует его на кончиках собственных пальцев. Это и выступает как элементарная форма самосознания. В том случае, если человек трогает предмет не рукой, а палкой, осязательное восприятие опять-таки относится к самому предмету, а не к использованному средству палки. Последнее уже не попадает в фокус сознания, а оказывается на его периферии и переживается воспринимающим человеком как непосредственное продолжение его тела. В этом случае ощущение воздействия предмета на человека, выступающее в данном случае как своеобразная элементарная форма сознания, любопытным образом переживается человеком как локализованное уже не на кончиках его пальцев, а на конце палки или зонда. Явные формы самосознания, когда те или иные феномены сознания становятся предметом специальной аналитической деятельности субъекта, носят название рефлексии. Важно отметить, что рефлексия — это всегда не просто осознание того, что есть в человеке, а всегда одновременно и переделка самого человека, попытка выхода за границы того уровня развития личности, который был достигнут. Сама рефлексия над состояниями сознания, над особенностями той или иной личности всегда возникает в контексте сознаваемой или несознаваемой задачи перестройки системы сознания и личности. Когда человек сознает себя как «я» с такими-то особенностями, он превращает в устойчивый предмет некоторые до того текучие, как бы распыленные моменты своей психической жизни. Человек рефлективно анализирует себя в свете того или иного идеала личности, выражающего его тип отношения к другим людям. Когда человек анализирует себя, пытается дать отчет в своих особенностях, размышляет над своим отношением к жизни, стремится заглянуть в тайники собственного сознания, он тем самым хочет как бы обосновать себя, лучше укоренить систему собственных жизненных ориентиров, от чего-то в себе навсегда отказаться, в чем-то еще более укрепиться. В процессе и результате рефлексии происходит изменение и развитие индивидуального сознания. Не следует, однако, думать, что образ самого себя, который творит человек в разных формах самосознания, всегда адекватен своему предмету, реальному человеку и его сознанию. Между ними может существовать и разрыв, возможность которого особенно велика как раз на стадии развернутого явного самосознания в виде рефлексии. Однако этот разрыв может быть и в элементарных формах самосознания. самостроительстве, самоопределении личности. Казалось бы, что может быть элементарнее простого самопереживания, выраженного в утверждении «мне больно»? Однако обратим внимание на то, что обычно осознание собственной боли связано с определенной локализацией этого переживания. И эта локализация иной раз бывает ошибочной, что знакомо каждому, у кого, например, болели зубы. Если в сознании человека всплывает какой-то образ, то он пытается определить его, то есть выяснить, о чем он говорит, к какому конкретному лицу или событию в жизни относится. Нередко человек ошибается в осмыслении отдельных образов. Например, ошибочно локализует в пространстве и времени предмет того или иного воспоминания, неверно соотносит данный образ с тем или иным лицом и так далее. Если же человек пытается рефлективно осознать особенности своей личности, осмыслить себя в целом, то возможность ошибки еще больше. Дело в том, что человек в целом не открывается себе в акте индивидуальной рефлексии и обнаруживается наиболее всесторонне в своих отношениях с другими людьми, в своих действиях и социально значимых поступках. Последние наиболее адекватно могут быть поняты как раз другими. Другой человек, судящий о данном человеке извне, нередко может лучше понять его, чем последний понимает сам себя. В той мере, в какой человек учитывает объективную оценку себя, возникающую в процессе коллективной деятельности и взаимоотношений с другими людьми, он и сам может судить о себе более точно. Важно, однако, подчеркнуть, что самосознание не только возникает в процессе совместной деятельности и общения с другими людьми и генетически связано с отношением к себе с точки зрения другого, но что оно постоянно проверяется, корректируется, исправляется и развивается в ходе включения человека в систему межчеловеческих отношений. Это относится и к таким феноменам сознания, которые не просто выражают субъективное состояние того или иного индивида, а претендуют на общую значимость и существуют в объективированной, отдельной от конкретного индивида форме, в форме книг, картин, скульптур и так далее, то есть в форме культуры. Дело в том, что тот смысл, который автор вложил в то или иное произведение, этот смысл и выступает как рефлексия автора над тем, что он сделал, может не совпадать с тем объективным смыслом, который заложен, реально имеется в этом произведении, но был выявлен не автором, а умным читателем, критиком, интерпретатором. Проанализировав произведение Льва Николаевича Толстого, Ленин показал, что они являются зеркалом русской революции, хотя сам автор этих произведений был весьма далек от такого их истолкования. И если бы он был жив тогда, когда были написаны знаменитые слова Ленина, вряд ли согласился бы с этой их интерпретацией. Однако Ленин выявил новый смысл произведений великого классика русской литературы, который в них действительно содержался. Итак, феномен самосознания, который кажется чем-то очень простым и самоочевидным, в действительности оказывается очень сложным, многообразным, находящимся в весьма непростых отношениях со своим носителем, развивающимся и изменяющимся в процессе включения человека в систему коллективной практической деятельности и межчеловеческих отношений. Несмотря на огромные усилия, затраченные философией и другими науками, проблема человеческого сознания, индивидуального и общественного, далека от своего решения. Много неясного таят в себе механизмы, функции, состояния, структура и свойства сознания, его взаимоотношения с деятельностью, личностью индивида, пути его формирования и развития, связи с бытием. Важно подчеркнуть, что вопрос о взаимоотношении сознания и бытия не сводится к вопросу о первичности и вторичности, хотя и исходит из этого. Изучение отношения сознания и бытия включает исследование всех его многообразных и исторически меняющихся типов и форм, то есть в некотором роде это вечный вопрос. Вечный не в смысле невозможности доказательного его решения, а в том смысле, что развитие форм человеческой жизнедеятельности, прогресс культуры и науки постоянно усложняет и изменяет конкретные формы отношения сознания и бытия и ставит множество проблем перед философской мыслью. Место сознания в структуре бытия не может быть преуменьшено. Его следует понимать как нечто работающее, соучастное бытию, существенное для жизни, а не как нечто эпифеноменальное, существующее вне и над жизнью. Сознание проявляет себя не только в отношении к действительности. Оно есть и отношение в действительности, то есть оно есть и реальное дело. Очевидно, что между этими двумя ведущими типами отношений к миру имеются не только существенные различия, но и реальные противоречия, преодоление которых отнюдь не просто, как не просто преодоление противоречия между сознанием и деятельностью, мыслью и словом, словом и делом. Единство сознания и деятельности, о котором говорят психологи, не дано, а задано. Оно должно быть построено. Точнее, оно должно строиться постоянно. Важно отметить, что сознание, деятельность и личность индивида представляют собой весьма противоречивое, развивающееся и не очень легко дифференцируемое единство. Конечно, можно и нужно изучать каждый из этих феноменов отдельно, однако надо всегда иметь в виду целое, то есть человека и его место в мире. В этом целом, в качестве ведущего фактора на разных этапах развития, может выступать либо деятельность, либо сознание, либо личность, но при этом сознание выступает в качестве связки, опосредствующего звена между деятельностью и личностью. Если перейти от познавательного плана рассмотрения проблем сознания к социотехническому, проективному, формирующему и ценностному, то совершенно очевидно, что обществу необходима не всякая деятельность, не пустой активизм, а деятельность квалифицированная, целенаправленная, целесообразная, произвольная, сознательная. Равным образом обществу необходима не просто эмпирическая человеческая индивидуальность, а личность, обладающая мировоззрением, убежденная, самостоятельная, имеющая власть над собой и над деятельностью, способная к совершению свободных действий, поступков, словом, обладающая сознанием. Общество не удовлетворяет созерцательное, бездеятельное сознание, равно как и безличное и безличностное, равнодушное понимание, знание, то есть так называемая сознательность или умозрение жизни частного индивида. Поэтому-то сознание не просто эпитет, используемый применительно к понятиям деятельность и личность. Оно должно составлять их сущностные свойства, входить в их определение. Хотя общество, казалось бы, всегда апеллирует к сознанию, тем не менее его реальные воспитательные, организационные и другие меры направляются на деятельность и на личность. Качество и действенность таких мер определяется тем, насколько в них учитывается вся полнота триады – деятельность, сознание, личность. Эта триада, как предмет специально построенного исследования, как социотехнический и психотехнический объект развития и формирования, связывает обществоведение и человековедение, которые друг без друга одинаково беспомощны в решении насущных практических социальных проблем. Сейчас, в период перестройки, как никогда, нужно действенное и действующее сознание, которое должно стать положительным фактором развития общества и его институтов. В основе такого сознания должны лежать мысли о смысле человеческого бытия, о подлинно человеческих ценностях. Когда этого нет, то сознание остается узким, ограниченным, неразвитым, несовершенным. Имеется целый ряд способов расширения и развития сознания. К их числу относятся не только различные формы предметно-практической, коммуникативной, учебной и воспитательной деятельности, но и рефлексия, самосознание, самооценка, самоактуализация личности. Что означает расширение сознания? Сознание нельзя полностью свести ни к одному из целого ряда условно выделяемых и представленных ему миров, к миру идей, понятий, значений, научных знаний, к миру человеческих ценностей, эмоций, смыслов, к миру образов, представлений, воображения, культурных символов и знаков, к миру производительной предметно-практической деятельности. Еще меньше его можно свести к миру предметов, созданных в результате такой деятельности, в том числе орудий и средств новейшей информационной технологии. Сознание не только рождается и присутствует в этих мирах. Оно может метаться между ними, погружаться в какой-либо из них, подниматься и левитать над всеми ними, сравнивать, оценивать, судить их. Она может судить и самое себя. Вот почему так важно, чтобы все эти миры, включая и мир сознания, были открыты ему. Именно в этом случае сознание будет обладать не только рефлексивными, но и бытийными чертами. Она сможет осторожно и вместе с тем решительно вмешиваться в бытие, преодолевать слепые или, как говорил Вернадский, бессознательные устремления науки и техники, родившие огромное число глобальных проблем современности. Для их решения человечеству нужно сравнимое с мощью технократического мышления планетарное вселенское, оно же подлинно культурное сознание. Исследование и формирование такого сознания — это вызов со стороны культуры современной науки и образованию. В поисках такового, возможно, утраченного сознания, философия и наука должны обратиться к культуре, к мифу, к религии, к политике и, конечно, к своей собственной истории, где возникали представления о ноосфере, о власти разума, о новом мышлении и сознании.